Юрий Разин. «Ткач кошмаров». Книга 2. Глава 1. Время словно замедлилось. Черный тигр, окутанный густой, почти осязаемой тьмой, взмыв в воздух на 20 метров, летел ко мне с топором, занесенным для удара. Его глаза пылали ярко-красным светом, а изо рта вырывался низкий, звериный рык. Он явно уже не контролировал себя полностью. Его движения стали куда менее плавными, резкими, почти хаотичными, но при этом невероятно быстрыми и мощными. Я едва успел среагировать. Мой разум, синхронизированный с Аном, как-то сам собой включил режим максимальной концентрации. Мир вокруг замедлился, и я смог разглядеть каждую деталь. Черные искорки, сыпавшиеся с лезвия топора, искаженное яростью лицо черного тигра, его напряженные мышцы, готовые разорвать и уничтожить. К сожалению, хотя я видел все это, я был не в силах среагировать достаточно быстро даже для того, чтобы банально поднять руки, хотя и это, разумеется, мало на что повлияло бы. Вот только я не был один. «Прочь!» — рявкнул отец, делая шаг навстречу черному тигру. Его рука поднялась вверх, и в воздухе передо мной мгновенно возник щит львиного арсенала, искрящийся золотом. Топор черного тигра врезался в него с оглушительным грохотом, но барьер даже не дрогнул. Наоборот, гладиатора откинуло прочь на пару метров, едва не выкинув из лажи. Тем не менее, те стимуляторы, что он принял, явно обладали огромной мощью, поскольку даже с разрывом в целую сферу после столкновения с буйством отца он не выглядел подавленным. «Ты явно не понимаешь, что творишь», — уже более спокойным, но тем не менее полным стали голосом произнес отец. Черный тигр, казалось, на мгновение застыл, его глаза, полные ярости, на секунду будто бы прояснились. Но это замешательство длилось лишь мгновение. С рыком он снова бросился в атаку, но на этот раз его остановило яростный. Алый вихрь энергии столкнулся с черным потоком черного тигра, не отшвырнув его в сторону, но остановив и не позволив снова добраться до нас. А через мгновение она уже стояла между нами и черным тигром. Ее плащ из потока развивался, достигнув длины в несколько метров, а когти на руках светились ярким малым светом, сравнимым по интенсивности и плотности со щитом львиного арсенала. Похоже, чемпион еще хранила в рукаве парочку козырей. «Ты перешел черту», — проговорила она, после чего кратко обернулась и вежливо кивнула отцу. Он кивнул в ответ. Кажется, эти двое были знакомы. Черный тигр, однако, казалось, уже не мог воспринимать слова. Его тело задрожало, а изо рта вырывались нечленораздельные звуки. Он снова бросился в атаку. На этот раз его движения были еще более стремительными и непредсказуемыми. Однако было очевидно, что полностью рассудок он не потерял. Вместо того, чтобы рвануть по прямой, он скакнул вверх, под потолок, после чего оттолкнулся от него, видимо рассчитывая таким образом преодолеть щит и обойти яростного. Однако если под своими стероидами он еще смог бы противостоять чемпиону, одновременно она и отец были для него непреодолимым препятствием. Синхронно, будто отрабатывали этот прием долгими часами, эти двое подскочили черному тигру навстречу и слитным мощным ударом двух кулаков отправили гладиатора в полет обратно на стальные листы арены. Зрение она позволила разглядеть, как вмялась от этой атаки грудина черного тигра. Стероиды или не стероиды, после подобного он уже не должен был быть в состоянии сражаться. Снова кивнув отцу, яростный устремилась за ним. «Ты думал, что сможешь победить меня, используя грязные трюки?» — спросила она, нависнув над противником, чья черная аура уже начала постепенно рассеиваться. Ее голос был спокоен, но в нем чувствовалась угроза. «Ты ошибался». Черный тигр попытался подняться, но его тело больше не слушалось. Он дрожал, а из его рта и носа начала течь кровь. Вряд ли дело было только в сломанных ребрах. Видимо, после истощения энергии стимуляторы, которые он принял, начали разрушать его изнутри. «Это его вина», — прохрипел он, с ненавистью глядя на нашу лажу. Я ощутил пристальный взгляд отца. Он должен был понимать, что я что-то сделал, но, похоже, ожидал он чего-то другого. Может быть, не такого подлого и хитрого приема. Черный тигр лежал на стальных листах арены, его тело все еще подергивалось от последних судорог. Кровь стекала из его рта и носа, а глаза, полные ненависти, были устремлены в мою сторону. И, похоже, этой ненависти хватило на то, чтобы собрать последние силы и попытаться максимально напакостить мне под конец. «Мальчишка Регул, он натравил меня», — прохрипел он. Его голос был надтреснутым и захлебывающимся, но благодаря остатку потока в теле все-таки достаточно громким, чтобы его услышали ближайшие зрители. Это его вина. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Его слова, даже скомпрометированные очевидным жульничеством, могли привести к максимально нежелательным последствиям. План, который я приготовил, в котором должен был участвовать принц Барион, разумеется, уже давным-давно полетел коту под хвост. А теперь из-за черного тигра могла пострадать моя репутация, которую я с таким трудом начал создавать за этот месяц. Я бросил взгляд на отца, но его лицо оставалось непроницаемым. Яростный, стоявшая над черным тигром, на мгновение замерла. Она явно не ожидала такого развития событий. Она повернулась к нам, ее взгляд скользнул по мне, а затем остановился на отце. «Что он имеет в виду?» – спросила она. Ее голос был спокоен, но в нем чувствовалась легкая напряженность. Отец поднял руку, жестом показывая, что сейчас не время для вопросов. «Сначала нужно разобраться с ним», – сказал он, указывая на черного тигра. «Он явно под воздействием запрещенных веществ. Мы должны провести проверку». Яростно кивнула, но ее взгляд еще раз скользнул по мне, прежде чем она опустилась на колени рядом с черным тигром, подтверждая, что слова гладиатора как минимум заставили ее засомневаться. Она положила руку на его шею, проверяя пульс. Через пару секунд ее лицо помрачнело. «Он мертв», — произнесла она, поднимаясь, после чего огласила вердикт уже громче, для всей публики. Его сердце остановилось. Трибуны, которые до этого момента были в напряженной тишине, взорвались гулом голосов. Зрители начали обсуждать произошедшее. Я слышал обрывки фраз с очевидными намеками на мою виновность. Слова черного тигра о том, что его отравили, услышало слишком много народу. Отец вздохнул и повернулся ко мне. «Я так понимаю, ты рассчитывал не на это», — сказал он тихо. «Езжайте с Арханом домой. Сейчас тебе здесь не место». Я кивнул, понимая, что он прав. Мое присутствие только усугубило бы ситуацию. В сопровождении Архана, Ригана, Шейна, а также Дзинта и Гинты, я быстро покинул ложу, стараясь не привлекать к себе внимания, и направился к выходу. По пути я слышал, как комментатор пытается успокоить толпу, но его голос то и дело перекрывался гулом обсуждений. После того, как я перебрался на сиденье, Шейн погрузил кресло в багажник машины. Слушая, как он там возится, я невольно усмехнулся. До сих пор это было мое проклятие, но и моя защита. Кто бы мог подумать, что инвалид-колясочник способен на что-то большее, чем просто наблюдать со стороны. Однако сегодня все изменилось. Слова черного тигра, его последний выкрик о том, что я его отравил, уже наверняка начали распространяться. Я знал, что отец попытается все уладить, но также понимал, что это будет нелегко. Когда мы наконец добрались до дома и я оказался в своей комнате, я отослал Дзинту и Гинту и лег, раскинув руки в стороны. Нужно было подумать. Черный тигр был мертв. Мне его было совершенно не жаль, он был сам виноват в своей смерти. Мои нити в худшем случае сулили ему несколько недель реабилитации и боли. Эта та дрянь, что он принял, довела его до преждевременной кончины. Но его смерть не решила моих проблем, а только приумножила их. Теперь мне нужно было думать о том, как защитить себя от последствий. Отец вернулся только к вечеру, и тут же позвал меня к себе в кабинет. Въехав, я увидел, что он сидит за своим массивным письменным столом, хмурый как туча и явно крайне недовольный. Как все должно было произойти? Поинтересовался он после нескольких секунд молчания. Я вкратце рассказал о своем плане с нитями, а на обвинением в использовании допинга, подкрепленным словом Бариона и крахе репутации черного тигра. Да, протянул отец, когда я закончил. Идиот сам усугубил все до крайности, загнав себя в могилу, но при этом решил утянуть тебя за собой. «Ты понимаешь, насколько серьезна ситуация?» – спросил он. «Кажется, нет», – ответил я, пристально вглядевшись в его лицо. «Есть что-то, чего я не знаю». «Есть», – кивнул отец. «Черного тигра спонсировал клан Спика, и они уже ухватились за его последние слова, чтобы создать для нас как можно больше проблем». Экспертиза выявила, в дополнение к следам от кровавых нитей в теле, использование черным тигром текучей пыли. Очень известный затянутый стероид и та еще дрянь, запрещенная к производству из-за ужасных побочных эффектов. Однако проблема в том, что текучую пыль можно подмешать в еду, и это почти не будет заметно, пока человек не начнет активно использовать поток. Испика уже заявили, что ты вполне мог действительно отравить черного тигра пылью. Суука, протянул я, на секунду позабыв о том, что нахожусь все-таки перед собственным отцом. Он, впрочем, ничего на мой горестный стон не сказал, лишь тяжело вздохнул. Я и подумать не мог, что все будет настолько серьезно. К чему пришли в итоге? Пока ни к чему, ответил он. Львиная арена – наша территория, так что даже спека нужно быть осторожными в своих словах и действиях. Но ты должен быть готов к тому, что тебя скорее всего вызовут на допрос. Когда это произойдет, ты должен быть осторожен в своих словах. Ничего не говори о своих связях с Черным Тигром. Напирай на то, что ты – просто козел отпущения, который оказался не в том месте и не в то время. Я кивнул, соглашаясь мысленно, что это единственное, что я могу сделать в этой ситуации. Но в глубине души уже понимал, что этого может быть недостаточно. Мне нужно будет действовать самому, как можно осторожнее, но вместе с тем и как можно решительнее. «А что насчет Яростного?» – спросил я, вспомнив ее холодный взгляд. «Она может стать проблемой», – отец задумался на мгновение. «Яростный – профессионал и человек чести, и она далеко не глупа. Если она заподозрит, что ты был замешан в этом, то может начать задавать вопросы. И хотя арена, а значит и клан Ригул, ее работодатели, вполне может статься, что она решит действовать. Правда, прямо сейчас не могу представить, каким образом». Я снова почувствовал, как напряжение нарастает. Яростной была не просто сильнейшим гладиатором арены, она была символом, и ее слово имело вес. Плюс после сегодняшнего стало очевидно, что если она и не перешла в сферу сдвига тверди, то уже была буквально в миллиметре от этого уровня. Если она решит, что я представляю угрозу для арены, то последствия могут быть непредсказуемыми. Что мне делать с ней? Спросил я. Я бы посоветовал воздержаться от каких-либо действий, но в принципе можешь попробовать проявить инициативу. Хотя этот твой план пошел по одному месту, придумано все было более чем изящно, что еще раз подтверждает, что за твою осторожность я могу не переживать. Я хмыкнул. Но помни, что Яростный не твой друг. Я понимающе кивнул. Отец снова вздохнул и откинулся на спинку кресла. Сложно было, поинтересовался я. Поверь, бывало куда хуже, устало улыбнулся он. Иди отдохни, завтра будет новый день, и нам нужно быть готовыми ко всему. Хорошо, кивнул я, спасибо. Он посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то, что я не мог понять. Ты, мой напарник, просто сказал он. Сейчас я помог тебе, потом ты поможешь мне, ни к чему благодарить. Я еще раз кивнул и выехал из кабинета, едва не врезавшись в стоявшего под дверью Эрхана. Вряд ли он подслушивал, но явно караулил меня. Что такое? Объехав его, я направился в сторону своей комнаты. «Ты в порядке?» – спросил он, следуя за мной. «Что сказал отец?» «Пока в порядке», – кивнул я, не останавливаясь. «Но это только начало. Что будешь делать?» К своему удивлению в его вопросе я услышал предложение помощи, а не просто любопытство. Я аж остановился, из-за чего теперь уже брат почти налетел на меня. «Ты почему раньше таким адекватным не был? Что с тобой сделали Черный Тигр и Рыцарь Розы?» Я не хотел ни в свое дело лезть, но все-таки не могу сдержать любопытство. Он смущенно почесал маковку. «Ничего такого тебе-то какая разница? Теперь такой, какой есть». Объяснять нормально он явно не собирался. «Ладно», — улыбнулся я. «Можешь не говорить. А насчет того, что делать? Как минимум мне нужно поговорить с Яростным». Архан поднял бровь. «С Яростным? Ты уверен? Она сейчас, скорее всего, едва ли не худший возможный для тебя собеседник. Она ведь явно подозревает тебя». «Именно поэтому», — ответил я, — «если она окончательно решит, что я действительно виновен, это может обернуться для меня настоящей катастрофой. Лучше попытаться объясниться сейчас, пока ситуация не вышла из-под контроля». Архан кивнул, но в его глазах читалось сомнение. «Ты знаешь, как к ней попасть? Апартаменты чемпиона охраняются куда строже, чем у Черного Тигра или Рыцаря Розы». «Нет», — признался я, — «но думаю, она сама захочет поговорить, если я к ней приеду». «Даже если так, не факт, что тебя к ней подпустит», — задумчиво протянул Архан. «Ты там ни разу не был, а я несколько раз носил ей письма от Рыцаря Розы. На входе в ее апартаменты двойная охрана, одна из ее личных слуг, а другая из людей арены. И если первые вполне могут тебя пустить по приказу Яростного, то вот вторые, те еще цепные псы. Без согласия администрации они даже муху не пропустят внутрь». «Плохо», — протянул я ему в тон. «Я могу попросить Рыцаря Розы помочь», — немного подумав, произнес брат. «Они с Яростным вроде как любовники, Ну или что-то подобное. Может быть, влияния на охрану от администрации у него нет, но он мог бы их отвлечь. Сильни, об этом ты, надеюсь, не говорил? Я не настолько тупой, буркнул Архан. Тем более, что рыцарь Розы мне сам говорил, что с Сильной у них серьезно, а с Яростным так, просто затянувшаяся интрижка. Допустим, вздохнул я. Завтра сможешь с ним поговорить? Конечно. Пойдем к нему вместе прямо с утра. Собственно, так и сделали. Прибыв на арену за час до открытия и въехав с черного хода, мы с Арханом прямым ходом направились к апартаментам рыцаря Розы. Гладиатор вставал очень рано, когда Архан обычно приходил. Он уже успевал сделать часовую зарядку, принять ванну и поесть. Так что дверь нам открыл почти сразу же, будучи, в отличие от черного тигра, одетым в элегантный домашний халат и ароматно надушенным вдобавок. Архан, ты сегодня рано. Это твой брат, рыцарю Розы про меня Архан, похоже, тоже рассказывал. Приятно познакомиться с вами, вежливо кивнул я. Судя по вашему виду, вы не ради чашечки чая пришли, не сегодня, к сожалению, виновато пожал плечами Архан. На самом деле у нас есть к вам большая просьба. Какая? Мне нужно поговорить с Яростным о том, что произошло вчера. Архан сказал, что вы можете как-то отвлечь охрану ее апартаментов. Рыцарь Розы хмыкнул. Ну, скажем так, это будет непросто, но выполнимо. Однако зачем мне помогать тебе, маленький отравитель? На пару секунд я замер, пристально вглядываясь в его глаза, и не нашел там даже намека на реальную подозрительность или осуждение. Он просто играл со мной, вернее, пытался. Вы ведь сами не верите в то, что сказал черный тигр, недовольно поморщился я. Не верю, кивнул рыцарь Розы, даже не подумав отрицать. Черный тигр не был конченным ублюдком, но и хорошим человеком он не был даже близко, и я прекрасно знаю, что на заре своей карьеры он активно промышлял допингом. Так что ни капли не удивлен, что кончил он от той же наркоты. С другой стороны, то, что он мог помереть от передозировки и побочных эффектов, не означает, что версия с отравлением полностью отменяется. Я его не травил, произнес я как можно увереннее. Если бы да, какой мне был бы смысл общаться с Яростным об этом? Чтобы запутать ее, вы сами верите в то, что у меня это может получиться. Не особо. Но причин помогать тебе у меня от этого не прибавилось. И даже не начиная о том, сколько ты на мере работал, погрозил он Архану пальцем. Это никак не связано с тобой, так что и не тебе платить. Пусть сам за себя говорит, раз уж он налажил. Я нахмурился. По всем признакам рыцарь Розы был куда лучше черного тигра, и его вопрос об оплате помощи в принципе был вполне резонен. Но мне, честное слово, уже до смерти надоело это пренебрежительное отношение взрослых дядей к себе. Было ведь видно, что рыцарю Розы самому интересна помощь, а тянул резину он только для того, чтобы дать мне жизненный урок или типа того. «Помогите мне, и Сейна не узнает о вашей интрижке с Яростным», произнес я холодным тоном, убрав с лица вежливую улыбку. «Со мной она общается лучше, чем почти со всеми остальными нашими братьями и сестрами, вы это наверняка знаете, и понимаете, что она мне поверит, тем более что это чистая правда». Улыбка исчезла и с лица рыцаря Розы тоже. «Надо было тебе все вот так портить», недовольно фыркнул он. «Это ведь просто шутки. Ха, ха, ха». Для усиления эффекта я даже пару раз хлопнул в ладоши. «Очень смешно. А теперь, пожалуйста, апартаменты Яростного. Ладно, дайте мне минуту». Он скрылся за дверью, а, когда вернулся, уже держал в руке пузатую бутылку с красивым янтарным содержимым. Когда мы добрались до места, гладиатор сказал нам подождать за углом, но, выведя она из тела и отправив его под потолок, я смог его глазами наблюдать всю картину. Парочка охранников, стоявшая по обе стороны широкого прохода, ведшего к нужным мне дверям, при виде рыцаря Розы довольно заулыбалась. «Парни!» — поприветствовал их гладиатор, тряхнув в воздухе бутылкой. «Как служба! Не жалуемся, господин!» Стражники по очереди пожали рыцарю Розы руку. «И вас давно не было, мы уже забыли этот вкус. Я тоже только недавно понял, что почти забыл вкус нашего чемпиона», все трое понимающе усмехнулись. «Никаких проблем ведь, парни», бутылка перекочевала в руки одного из охранников. «Нет, конечно», кивнул он, «желаем вам многих побед». С этим парочка охранников, довольно пихая друг друга, поспешно зашагала прочь. Когда они скрылись за поворотом коридора, рыцарь Розы вернулся за нами. «Этих бутылок у меня осталось не так много, парень», — с болью в голосе вздохнул он. Надеюсь на то, что Сейна будет слушать от тебя обо мне лишь комплименты. Могу пообещать. Хорошо, а теперь иди. Ее охранники тебя пропустят, если она будет согласна поговорить. Кивнув, я покатил к дверям апартаментов чемпиона. Через пару минут вместе с одним из охранников, отправившимся доставить мое послание, появилась Яростный. «Заходи», — кратко произнесла она, смерив меня с ног до головы. Вскоре мы уже остались наедине. Яростная села на край кровати. Ее длинные рыжие волосы были распущены, а на лице читалась усталость. Она была без доспехов, но уже в одежде, несмотря на ранний час. «Регул», — произнесла она, глядя на меня, — «хорошо, что ты пришел. Я уже собиралась сама тебя искать. Нам надо кое о чем поговорить. Кое о чем очень важном». Глава 2. О чем? Я ощутил, как все мышцы в теле напряглись, приготовившись к чему-то. Главная проблема была в том, что почти любое что-то при нынешних обстоятельствах было мне не по зубам. Ну, по крайней мере в моменте. «Регул», ее голос был тверд, как будто высечен из камня. «Ты мне поможешь». Она не спрашивала, она констатировала факт. Я нахмурился, чувствуя, как напряжение в комнате продолжает нарастать. Несмотря на ее усталый вид, Яростная не была тем человеком, с которым можно было спорить. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, стараясь звучать как можно более нейтрально. «За пару дней до боя с черным тигром меня отравили», — произнесла она, пристально глядя на меня, явно пытаясь понять мою реакцию. «Какой-то медленно действующий яд. Кто-то очень хотел, чтобы я проиграла. И этот кто-то, скорее всего, до сих пор здесь, на арене. Благодаря почти сформированному леднику мне удалось подавить отраву и выступить так, будто ничего не произошло. Но вечно держаться я не смогу». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Отравление Яростной — это было куда более дерзко, чем моя попытка подставить черного тигра с кровавыми нитями. «Надеюсь, вы не думаете, что это я?» — спросил я осторожно, стараясь не выдать своего волнения. Она фыркнула. «Не притворяйся идиотом. Ты единственный, кто точно вне подозрений. Черный тигр мертв, и ты в центре скандала. Даже если его последние слова – ложь, он бы не стал валить вину на тебя, если бы вы были заодно. Так что ты не можешь быть связан с тем, кто отравил меня. Поэтому, собственно, я сейчас говорю об этом именно с тобой. И поэтому же ты мне поможешь, даже если в голове сейчас прокручиваешь кучу иных вариантов». Я молчал, переваривая ее слова. Ее заключения были верными. У меня не было причин желать ей зла, и моя репутация сейчас висела на волоске. Наше сотрудничество, неважно, в какой форме, было мне на руку. «Что вы хотите от меня?» — наконец спросил я. «Я хочу, чтобы ты нашел противоядие. Я не могу показать слабость перед администрацией арены, скомпрометировав себя. Я могу навлечь гнев тех из них, с кем у меня худшие отношения. К тому же не могу пригласить сюда никаких докторов или фармакологов, так как об этом мгновенно узнают. Общение с тобой же будет не таким подозрительным из-за того, что я, как чемпион, имею право принимать участие в расследованиях всех нарушений правил арены гладиаторами, а ты — один из ключевых свидетелей по делу Черного Тигра и одновременно пока что единственный обвиняемый». Я усмехнулся, чувствуя, как напряжение немного спадает. Атмосфера оставалась все та же, но осознание уязвимости Яростного, а также понимание того, что, несмотря на свой статус чемпиона, в этих апартаментах она почти как в клетке, значительно меня успокоило. «Вы настолько доверяете мне, после всего, что произошло, после того, как черный тигр обвинил меня в отравлении?» «Я не доверяю тебе», — холодно ответила она, — «но у меня нет выбора. Ты единственный, кто может помочь. По крайней мере, единственный, кого я смогла придумать. И если ты сделаешь это, я помогу тебе со скандалом вокруг смерти черного тигра. Ты знаешь, что мое слово имеет вес. Тем более, если этот вес не будет подточен ядом», — улыбнулся я. Яростная недовольно хмыкнула в ответ. «Если я помогу, мне понадобится помощь не только со скандалом тигра, а с чем еще, потом узнаете. Но ничего сложного для вас не будет, уверяю». Ее предложение было заманчивым. «Если Яростная встанет на мою сторону, это может значительно облегчить мое положение и вернет изрядно подпорченную репутацию. Да и сама она, почти перешедшая в сферу сдвига тверди, может стать большой поддержкой в моем плане по проникновению на стажировку в главную ветвь Регул». «Идет. Тогда отлично», — кивнул я. «Я помогу. Но прямо сейчас я ничего не могу сделать. Как минимум мне нужно понять, что это за яд, а для этого вообще получше разобраться в этом вопросе. Я все-таки пока лишь начинающий фармаколог. Мне нужно время. Она кивнула, ее лицо оставалось непроницаемым. У тебя есть неделя. Если за это время ты не найдешь ничего полезного, скорее всего будет уже поздно для экспериментов и мне придется обратиться за официальной помощью арены. Тогда тебе придется разбираться и со своими проблемами самостоятельно. Я нахмурился. Неделя. Это было мало, слишком мало. Но у меня не было выбора. Яд не попросишь отравлять помедленнее. Я сделаю все, что смогу, сказал я, стараясь звучать уверенно. Убедись, что это так, холодно ответила она. И помни, если ты попытаешься меня обмануть, как сделал это с черным тигром, я превращу твою жизнь в ад, даже если это будет последнее, что я сделаю. Я кивнул, понимая, что это не пустая угроза. Яростной была не тем человеком, который бросает слова на ветер. Я понял, сказал я не подведу. Она посмотрела на меня еще несколько секунд, как будто оценивая мою искренность, а затем кивнула. Хорошо, теперь иди, у тебя есть дела. Я развернул кресло и направился к двери, чувствуя, как ее взгляд провожает меня. Когда я вышел в коридор, я почувствовал, как напряжение немного спало, но в голове уже начали роиться мысли. Кто мог отравить яростную? Клан Спика, по словам отца, стоящий за черным тигром, или кто-то другой? Пока что моим приоритетом был сам яд, но я прекрасно понимал, что от устранения яда до обнаружения отравителя может быть всего один шаг. Когда я покинул апартаменты яростной, коридор казался пустынным и безжизненным. Только эхо моих колес по бетонному полу нарушало тишину. Архан вместе с рыцарем Розы вернулись в его апартаменты. Просто стоять рядом с обиталищем яростного было слишком палевно. Я ехал, погруженный в свои мысли, пытаясь понять, с чего начать. Неделя – это слишком мало, чтобы разобраться в таком сложном деле. Но я не мог просто сидеть сложа руки. Первым делом я решил обратиться к Нимпусу. Яростный ему явно не доверяла. Возможно, из-за его принадлежности к Антарис, а может быть потому, что сейчас не доверяла вообще никому. Но старик уже не раз демонстрировал мне свою надежность. К тому же ему не обязательно было знать все подробности. Ну и, в конце концов, несмотря на свою эксцентричность, был гением в области фармакологии и токсикологии. Если кто-то и мог помочь мне разобраться с ядом, то это он. Я направился в лабораторию, надеясь застать его там. И верно, когда я въехал в помещение, Нимпус, как всегда, возился с колбами и пробирками. Его седые волосы торчали в разные стороны, а на лице красовалась довольная улыбка. «А, Лейр!» – воскликнул он, увидев меня. «Как раз вовремя. Я только что создал новую настойку. Хочешь попробовать?» «Не в этот раз», — ответил я, вздрогнув всем телом. «Мне нужна твоя помощь. Срочно!» Нимпус нахмурился, но его глаза загорелись интересом. «О, это звучит интригующе. Что случилось? У тебя есть какой-нибудь справочник по ядам?» «Разумеется», — кивнул старик. «А что, тебя интересует что-то конкретное?» «Скорее всего, затянутый яд», — задумчиво произнес я. «Такой, что смог бы повлиять даже на сдвиг тверди, но действовал бы медленно и не выявлялся сразу». Нимпус задумался, потирая подбородок. «Интересно, очень интересно. Тем более интересно то, что говорить подробности ты мне явно не собираешься». Я развел руками. «Прости, семейные обстоятельства. В каком-то смысле я даже не врал. Помощь яростному действительно могла оказать большую помощь семье, поскольку ее поддержка, в свою очередь, могла отвадить от нас Спика. Допустим, я тебе поверю», кивнул Нимпус. «Но яд, который ты описал, точно относится к числу крайне редких, и, вероятно, его производство незаконно. Так что в обычном справочнике о нем ничего не будет. Дай мне день, завтра я принесу тебе что-нибудь подходящее». «Спасибо», ухмыльнулся я. «Даже не знаю, чем заслужил такую твою поддержку». «Тем, что не побоялся испытать мою мазь в первый день», — улыбнулся в ответ старик. «Ну раз так, то я и в новом эксперименте поучаствовать не прочь. Только давай не в ближайшее время, ловлю на слове. И, я так понимаю, тебе понадобятся отгулы?» «Ага», — кивнул я, — «минимум на неделю». Покинув лабораторию, я направился в свой кабинет, давно потерявшую свою нужность подсобку, которую по моей просьбе и по приказу Кивана переделали в небольшую рабочую зону со столом и книжной полкой. Нужно было обдумать следующий шаг. Яростный дала мне неделю, и я не мог позволить себе тратить впустую даже дня. Но с чего начать? Хотя основной задачей был яд, было очевидно, что это только часть проблемы. Кто-то хотел, чтобы Яростный проиграла, и этот кто-то, скорее всего, был связан с кланом Спика, раз уж они, как стервятники, налетели, приманенные вонью трупа черного тигра. Хотя у меня не было доказательств, только догадки. Первое, что нужно было проверить, это то, кто имел доступ к Яростному, кто мог подмешать яд в ее еду или напитки, или, возможно, ввести отраву через укол или распылить в воздухе. Вообще, кандидатов было много. Апартаменты Яростного были закрытой зоной, но при этом к ней, как к чемпиону, заходило немало народу. Слуги, репортеры, VIP-гости арены, администрация, другие гладиаторы и так далее. Но у меня не было времени проверять каждого. Мне нужно было сузить круг подозреваемых. Я вспомнил о рыцаре Розы. Они с Яростным были близки, даже очень близки, раз рыцарь был на короткой ноге с охраной ее апартаментов. И попасть к ней он мне помог, если опустить мой небольшой шантаж, по сути, бескорыстно. Но мог ли я ему доверять настолько, чтобы быть уверенным в его непричастности к отравлению? Любовники любовниками, но они ведь были и соперниками тоже. Титул чемпиона давал кучу привилегий. В мире львиной арены доверять кому-то было опасно. С другой стороны, раз уж мы уже были связаны, можно было приехать к нему, якобы ради рассказа о результатах моего визита к Яростному, и попытаться прощупать почву. Я направился к апартаментам рыцаря Розы, размышляя о том, как лучше подойти к этому разговору. С одной стороны, он помог мне попасть к Яростной, и это могло говорить о его лояльности. С другой стороны, он был гладиатором, а в мире львиной арены доверять кому-то полностью было крайне рискованно. Когда я подъехал к его двери и постучал, почти сразу услышал его голос: «Входи». Рыцарь Розы сидел за столом, разбирая какие-то бумаги. Он выглядел усталым, но его глаза сразу же загорелись интересом, когда он увидел меня. «Ну что, как прошла встреча?» – спросил он, откладывая документы в сторону. «Неплохо», – ответил я, стараясь звучать нейтрально. «Яростный не будет действовать против меня, наоборот, хочет, чтобы я помог ей с одним делом». «С каким?» – его голос стал чуть более напряженным. «Это конфиденциально», – уклончиво ответил я, с подозрением оглядев гладиатора. Стоило попытаться развить тему. «Могу сказать, что это связано с ее здоровьем». «Как связано?» Вопрос рыцаря Розы был явно быстрее, чем стоило ожидать даже от любовника. Вместо ответа я задал встречный вопрос. «Кстати, вы давно знаете Яростную?» «Достаточно давно», — ответил он, не сводя с меня глаз. «Почему спрашиваешь?» «Просто интересно», — пожал я плечами. «Она кажется сложной личностью. Не каждому удается с ней найти общий язык». «Это правда», — он усмехнулся. «Но она ценит тех, кто ей предан». «А вы ей преданы?» – спросил я, стараясь звучать как можно более невинно. Рыцарь Розы замер на мгновение, а затем медленно кивнул. «Да, настоящих отношений у нас не сложилось. Мне было слишком некомфортно с женщиной сильнее меня, а ее единственной серьезной жизненной целью была эта самая сила. Но я бы сделал для нее все, что в моих силах». Его ответ звучал искренне, но я не мог быть уверен. «Хорошо», – сказал я, решив не давить дальше. «Тогда, думаю, вы будете рады узнать, что я тоже сделаю все возможное, чтобы помочь ей». «Я надеюсь», — ответил он, и в его голосе прозвучала легкая угроза. «И что там с ее здоровьем? Какие-то проблемы?» «Все в порядке», — пожал я плечами. «С чего вы взяли? Если бы не было проблем, она бы тебе об этом ничего и не говорила». «Логично, но я все равно не могу сказать ничего больше». «Ладно, но хотя бы скажи». Он замялся на секунду. «Она не беременна, а...» «Понятно, с чего он нервничал. Что же, если рыцарь Розы только не было скороносным актером, подозрения с него можно было снимать». «Нет, можете расслабиться». «Хорошо», — глубоко выдохнул он. «Ты ведь помнишь о нашем уговоре? Сина ничего не узнает». «Ну и отлично. Это все, что ты хотел?» «Да, пожалуй. Тогда я займусь своими делами». Я кивнул, понимая, что этот разговор продолжать нет смысла. Покинув его апартаменты, я направился в библиотеку Львиной арены. Если Нимпус обещал принести мне справочник по ядам, то мне нужно было подготовиться и изучить все, что могло быть полезным. Библиотека была тихим местом, где я мог спокойно подумать. Я нашел уединенный уголок и начал листать книги по токсикологии, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы помочь мне понять, с чем я имею дело. Через несколько часов я почувствовал, как мои глаза начинают слипаться от усталости. Я отложил книгу и закрыл глаза, пытаясь упорядочить свои мысли. Кто мог отравить Яростного? Клан Спика? Или кто-то другой? Может быть, это был внутренний конфликт на арене? Яростный была чемпионом, и ее поражение могло открыть дорогу другим гладиаторам. Я вздохнул, понимая, что у меня больше вопросов, чем ответов. Но одно я знал точно. Мне нужно было действовать быстро. Даже не из-за ограничений, поставленных Яростным, а потому, что след виновников с каждым часом остывал. Внезапно мне в голову пришла мысль. Киван, он был опытным человеком, знал арену изнутри и, возможно, мог дать мне совет или хотя бы подсказать, с чего начать. Но я не мог рассказать ему об отравлении Яростной. Это было слишком рискованно. Я должен был найти способ получить информацию, не раскрывая своих карт. С этими мыслями я покинул библиотеку и направился к его кабинету. Киван был занят, как всегда, но, увидев меня, он отложил бумаги в сторону и жестом пригласил внутрь. «Лейран», — сказал он, слегка улыбаясь, — «что привело тебя ко мне? После вчерашнего боя арена гудит, как растревоженный улей, так что если это не что-то срочное, то мне нужен совет», — ответил я, — «и это действительно срочно». Киван нахмурился. «О чем идет речь? У меня есть подозрение, что на арене и без меня хватает отравителей», — осторожно сказал я. «Мне нужны подозреваемые, но нельзя себя выдать». Киван задумался, его пальцы постукивали по столу. «Это серьезно», — наконец произнес он. «И ты уверен, что тебе нужно лезть в это?» «У меня нет выбора», — ответил я. «Это может быть важно как для моей безопасности, так и для всей семьи в целом. Тогда тебе нужно действовать осторожно. Версия с твоим отравлением черного тигра выглядит абсурдно, в том числе потому, что ты просто одинокий парень без мотивов, связи и ресурсов. Настоящий отравитель должен иметь это все, и в немалых количествах. Я знаю», — вздохнул я, — «но у меня нет времени на осторожность. У меня есть всего неделя». «Тогда начни с самого очевидного. Проверь, кто имеет доступ к критическим зонам. Слуги, повара, гладиаторы, члены администрации, все, кто мог бы быть связан с твоими подозрениями». «Я уже думал об этом», — сказал я, — «но у меня нет доступа к этим данным». Киван улыбнулся. «У меня есть. Можешь использовать мое имя, если только нужная тебе информация не будет затрагивать внутренние секреты самой арены». Я почувствовал облегчение. «Спасибо, Киван, это точно поможет». «Ни за что», — ответил он, но в его глазах мелькнула тень сомнения. «Лейран, будь осторожен. Ты не знаешь, но на арене не все так просто, как кажется. Есть силы, которые лучше не тревожить. Что ты имеешь в виду?» Киван вздохнул, как будто взвешивая свои слова. «Просто помни, что не все, что происходит здесь, подчиняется Регул. Есть те, кто играет в свои игры, и лучше не становиться их пешкой». Его слова заставили меня задуматься. Киван явно знал больше, чем говорил, но я понимал, что сейчас не время давить на него. «Я понял», — сказал я. «Спасибо за совет». Он кивнул, и я покинул его кабинет, чувствуя, что стал на шаг ближе к разгадке. Но теперь у меня появился новый вопрос. Что за силы имел в виду Киван? И как они могли быть связаны с отравлением Яростной? Поглощенный этими мыслями, я на автомате неторопливо ехал к своему кабинету и едва не столкнулся перед ним с Дарганом. «Господин Лейран, как я рад, что поймал вас!» — воскликнул парень. На его лице читалась паника. «Что такое? Я не знаю, к кому обратиться. Отец говорит, что ничего страшного, но я уверен, что происходит что-то не то. Успокойся и объясни, в чем дело». «Моя мама, она пропала». Глава 3. Я замер, глядя на Даргана. Парень был максимально на взводе, его руки дрожали, а глаза метались из стороны в сторону, как будто он искал ответы на свои вопросы прямо в воздухе. Ну, оно и не удивительно. Пропажа матери, это было серьезно, особенно в свете последних событий. Я почувствовал, как в моей голове начинают складываться кусочки пазла, но картина все еще была слишком размытой. «Дарган, успокойся», — сказал я, стараясь звучать максимально убедительно. «Расскажи все по порядку. Когда ты последний раз видел маму? Что произошло?» Дарган глубоко вдохнул, пытаясь собраться с мыслями. «Вчера вечером она была дома. Мы ужинали вместе, все было как обычно. Но сегодня утром ее не было в комнате. Я подумал, что она, может быть, ушла по делам, но ее вещи остались на месте. Кошелек она не брала, сумку тоже. И она никуда не могла уйти без предупреждения, Она всегда оставляет записки, если куда-то уходит, а тут ничего. Я кивнул, стараясь не показывать, как сильно это меня беспокоит. Пропажа матери Даргана, особенно сейчас, когда на арене и так кипят страсти, выглядела слишком подозрительно. Это могло быть связано с отравлением Яростной, с кланом Спика, или даже с теми самыми скрытыми силами, о которых намекал Киван. «Что сказал твой отец?» – спросил я, уже понимая, какой будет ответ. Он сказал, что, скорее всего, она просто ушла к подруге или что-то в этом роде. Но я знаю, что это не так, она бы не ушла так внезапно, и уж точно не оставила бы меня без объяснений. Я задумался. Киван, конечно, мог быть прав, но интуиция подсказывала мне, что здесь что-то нечисто. Я не знал мать Даргана лично, но ее поведение, судя по его словам, всегда было предсказуемым. Ее внезапное исчезновение не вписывалось в ее привычный образ жизни. «Хорошо», — сказал я, принимая решение, — «мы разберемся. Но для начала мне нужно больше информации. Ты можешь рассказать, как она вела себя в последние дни? Было ли что-то необычное?» Дарган задумался, его лицо исказилось от напряжения. «Ну, она была немного нервной последние пару дней. Говорила, что чувствует, будто за ней следят. Но я думал, что это просто ее паранойя. Она всегда была такой, особенно после того, как дедушка Риган...» Он замолчал, как будто боялся сказать лишнее. «Что Риган?» — мягко подтолкнул я. «После того, как он стал больше времени проводить с нами, я не уверен, но, кажется, она боялась, что это может вызвать проблемы. Но я не думал, что это может быть связано с ее исчезновением». Я кивнул, стараясь не показывать, как сильно это меня настораживает. «Как говорится, то, что у тебя паранойя, не значит, что за тобой не следят». «Хорошо», — сказал я, — «я помогу тебе найти ее. Но для этого мне нужно, чтобы ты был спокоен и действовал осторожно. Никому не говори о ее исчезновении, особенно отцу. Пока что это останется между нами». Дарган кивнул, его глаза выражали благодарность. «Спасибо, господин Лейран. Я не знаю, что бы делал без вашей помощи. Не благодари пока», — вздохнул я. «Мы еще даже не начали. Теперь иди занимайся делами и веди себя как обычно. Если кто-то спросит о матери, скажи, что она ушла по делам, а я займусь поисками». Когда Дарган ушел, я остался один в коридоре у двери своего кабинета, погруженный в свои мысли. Пропажа матери Даргана, отравление Яростной, смерть Черного Тигра, давление клана Спика, у меня было стойкое ощущение, что все это было связано, как нити в паутине. И я, как паук, сидел в центре, пытаясь понять, куда ведет каждая из этих нитей. Первым делом я решил воспользоваться допуском, который мне дал Киван. Он должен был предоставлять доступ к внутренним документам арены, включая информацию о сотрудниках и их семьях, а жена Кивана, насколько я знал, работала тут же на арене. Если она действительно чувствовала, что за ней следят, это могло быть связано с ее прошлым или с ее связями. Мне нужно было узнать о ней больше. Я направился в административное крыло, где находился архив. Имя Кивана, одного из главных администраторов, действительно без труда открыло мне двери и, выслушав краткую инструкцию по обращению с документами от работницы, я остался один на один с длинными рядами стеллажей. Благо, все было достаточно хорошо структурировано, и уже через 15 минут я держал в руках нужную папку. «Мира и Фригул. Ну, посмотрим», – пробормотал я про себя. Сначала все казалось обычным. Дата рождения, место работы, семейное положение. Но затем я наткнулся на заметку, которая заставила меня нахмуриться. Оказывается, мать Даргана несколько лет назад была замешана в небольшом скандале, связанном с кражей лекарств из фармакологической лаборатории арены, прямо из-под носа у Нимпуса. Ее тогда оправдали, но подозрения остались. Это бы интересно. Если она была связана с лекарствами, то, возможно, знала что-то о ядах. Или, наоборот, кто-то мог использовать ее знания в своих целях. Но как это связано с ее исчезновением? Я закрыл папку и задумался. Похоже, мне нужно было поговорить с Нимпусом. Мира не работала у него, во время, к которому относилась запись об обвинении, она была помощником заведующего аптеки. Но старик вполне мог знать ее, все-таки службы были смежные. Я направился в лабораторию. Нимпус был на месте, как всегда возился с колбами и пробирками. «Лейран», — воскликнул он, увидев меня, — «ты рано. У меня пока что для тебя ничего нет, да я и не начинал поиски. Сначала надо закончить с работой. Я не по этому поводу, Помотал я головой. Да и не стал бы я тебя подгонять. Мне нужно спросить тебя кое о чем, другом. Ты знаешь Миру и Фригу? Нимпус нахмурился, его брови сдвинулись в глубокой задумчивости. Жену Кивана? Да, конечно. Раньше она работала в аптеке, сейчас вроде как где-то в администрации. Почему спрашиваешь? Дарган, ее сын, считает, что она пропала, ответил я. И я думаю, это может быть связано с тем, что происходит на арене. Нимпус задумался, его глаза сузились. Плохо. Она всегда была осторожной женщиной и очень последовательной. Если у мальчика появились такие подозрения, значит, скорее всего, что-то действительно пошло не так. Именно, кивнул я. Ты можешь рассказать о ней что-то, что могло бы помочь? Нимпус почесал подбородок, его лицо выражало глубокую задумчивость. Ну, если честно, я мало что знаю о ее жизни. Я помню, что она была хорошим работником, ответственным. Но потом это обвинение. Пострадали мои запасы препаратов, так что мне подключили к расследованию, и я присутствовал на ее допросе. Ее тогда в итоге оправдали из-за недостатка улик, но, признаюсь тебе честно, парень, я до сих пор уверен, что она имела отношение к тому делу. Может быть, не была главной виновницей, но точно что-то знала. Однако так ничего и не сказала на допросах, даже при том, что мурыжили ее тогда очень долго. То ли она защищала кого-то, то ли, наоборот, очень сильно кого-то боялась. Я нахмурился. На ум сразу пришли скрытые силы, о которых упоминал Киван, и они вполне могли быть связаны с ее исчезновением. Если они стояли за отравлением Яростного, а Мира знала что-то, что могло их скомпрометировать, они вполне могли убрать ее. Так что клан Спика еще мог быть совершенно ни при чем. Хотя их все-таки не стоило сбрасывать со счетов. «Спасибо, Нимпус», — сказал я. «Это может быть полезно». «Ни за что», — ответил он. «Будь осторожен, парень, это все, о чем я тебя прошу». Я кивнул, не сдержав тяжелый вздох. Покинув лабораторию, я направился к своему кабинету, куда так и не попал из-за появления Даргана. Все происходило очень стремительно, даже слишком. Видимо, смерть Черного Тигра растревожила Осиную Ли, и теперь стоило ожидать совершенно чего угодно в совершенно любой момент. Тем не менее, просто сидеть, сложив ручки, было не в моем стиле. Так или иначе нужно было что-то делать. В очередной раз вспомнился Рыцарь Розы. Он был сторожилом арены и вполне мог знать что-то об этих таинственных скрытых силах. Возможно, он мог помочь мне найти ниточку к исчезновению матери Даргана. Я направился к его апартаментам, надеясь застать его там. Когда я постучал в дверь, он открыл почти сразу, как будто ждал меня. «Лейран, опять ты?» Его голос звучал настороженно. «Что-то случилось с Яростным?» «Нет, но у меня есть вопрос, который может быть ей полезен. Можем поговорить?» Он кивнул и пропустил меня внутрь. «Так в чем дело?» — спросил он, его глаза изучали меня. «Ты знаешь что-нибудь о скрытых силах на арене, не относящихся к Ригу?» — спросил я, решив не рассусоливать. Рыцарь Розы нахмурился. «О чем ты?» — спросил он, его голос стал напряженным. «У меня есть подозрение, что они могут быть связаны с исчезновением одного человека», — ответил я, не называя имени матери Даргана, «и, возможно, с некоторыми другими событиями на арене, в частности с Яростным», — недовольно то ли спросил, то ли констатировал он. «Возможно». Рыцарь Розы задумался, его лицо выражало смесь удивления и беспокойства. «Да, мне кое-что известно», — наконец кивнул он. «Но это рискованно, Лейран. Столичная львиная арена — место, на котором всегда было сконцентрировано внимание куда большего количества очень влиятельных персон, чем может показаться на первый взгляд. Если узнают, что мы лезем куда не надо, это может плохо кончиться». «Я понимаю», — сказал я, — «но у меня нет выбора. Если они замешаны в этом, то мне нужно знать». Рыцарь Розы кивнул, его лицо стало решительным. «Хорошо, я помогу, наведу кое-какие справки». «Спасибо», — искренне поблагодарил его я. Я выехал из апартаментов рыцаря Розы, чувствуя, как в голове роятся мысли. После его слов скрытые силы, о которых как будто бы вскользь упомянул Киван, теперь казались не просто абстрактной угрозой, а реальной опасностью. Мог ли я подставой Черного Тигра нарушить чьи-то далеко идущие планы так, что теперь неведомым им не осталось ничего иного, кроме как начать спешно заметать следы? Если так, то в любой момент могла последовать расплата. Но отступать было поздно, и как минимум нужно будет поговорить обо всем вечером с отцом. Я направился в свою рабочую зону, нужно было просто посидеть в тишине. По пути я заметил, как несколько гладиаторов перешептываются, бросая на меня косые взгляды. Новости о смерти Черного Тигра и моем возможном участии в этом, видимо, уже разошлись по арене. По спине пробежал табун мурашек. Резко появилось ощущение, что на мне сосредоточены десятки пристальных взглядов. Войдя в свой кабинет, я закрыл дверь на ключ и только тогда сумел более-менее расслабиться. Может быть, я и начал собирать воедино разрозненные нити этой истории, но сам оставался практически беззащитным, по крайней мере в физическом плане. Необходимость как можно быстрее достичь уровня цунами, чтобы получить хоть какое-то оружие для противостояния пользователям потоков, стала как никогда остро. К сожалению, еще больше ускорить этот процесс было невозможно. Ох, ладно, что мы имели. Если мать Даргана действительно знала что-то о скрытых силах, то ее исчезновение могло быть попыткой заставить ее молчать. Но зачем, что она могла знать, и почему именно сейчас? Во-первых, мне нужно было выяснить, кто мог знать о ее прошлом. Во-вторых, понять, как она была связана с ними. И, наконец, найти способ вытащить ее из этой ловушки, если она еще была жива. Ради Даргана и ради информации, которой она могла обладать, я решил начать с самого очевидного, с ее работы, но не нынешней. Сейчас она работала в администрации, и это меня не слишком интересовало. Куда важнее было ее предыдущее место работы, главная аптека арены, где обычным людям продавались средства, используемые гладиаторами. Если и была связь с ее исчезновением, то искать ее нужно было именно там. Так что я направился в аптеку, надеясь поговорить с ее бывшим начальником. За прилавком стояла молодая девушка с выражением лица, как я задолбалась на этой работе. На покупателя я явно не походил, так что при моем появлении она даже не попыталась приложить усилия к тому, чтобы это выражение с лица убрать. «Могу я поговорить с заведующим аптекой?» – спросил я вежливо, стараясь не показывать своего раздражения. Девушка посмотрела на меня с явным недовольством. «Заведующий занят», — сказала она, скрестив руки на груди. «И вообще, кто вы такой, чтобы его беспокоить?» «Меня зовут Лейран Ифригул», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Это важно», — девушка фыркнула. «А, это вы отравитель», — сказала она с сарказмом. «Вы думаете, что после всего, что произошло, вам будут рады хоть где-то на арене?» Я вздохнул. Слухи о моем участии в смерти Черного Тигра, видимо, уже были известны даже собакам. Это осложняло ситуацию, но отступать я, разумеется, не собирался. «Вы очень храбрые, раз осмеливаетесь разговаривать со мной в таком тоне», — ухмыльнулся я. «Раз уж у меня получилось отравить Черного Тигра и остаться безнаказанным, найденный где-нибудь в подсобке труп юной барышни с кровавыми подтеками изо всех отверстий и вовсе скорее всего просто проигнорируют». Девушка аж подскочила на месте. «Хорошо, я позову заведующего. Я сам проеду к нему в кабинет», — покачал я головой. «Куда? Вот-вот сюда, пожалуйста. Простите меня за грубость, господин Ригул». Я кивнул, довольно улыбнувшись. Заведующий аптекой оказался пожилым мужчиной с седыми волосами и каким-то высохшим, возможно из-за испарений лекарств, лицом. Он сидел за столом, уставленным бумагами, и, когда я заехал в его кабинет, поднял на меня, очевидно, очень недовольный взгляд. «Кто ты такой? Что надо?» «Лейран Ифригул», — представился я. «Мне нужно поговорить с вами о мире Ифригул». Заведующий нахмурился, его лицо стало напряженным. «С какой стати мне с вами говорить об этом? Я действую по приказу и с разрешения Яростного. Можете узнать у нее сами. Но будет лучше, если вы не будете тратить время, ни свое, ни мое». Имя чемпиона арены на этой самой арене действительно было почти универсальным ключом. Заведующий поморщился, но кивнул. «Хорошо, давайте поговорим. Тем более, что говорить особо не о чем. Мира была хорошим работником. Но, к сожалению, она пошла на кражу. Дело не дошло до официальных обвинений, но я уже не мог допустить, чтобы она продолжала работать в аптеке, так что мы с ней попрощались. На этом, собственно, все. Вы так уверены, что она действительно виновата?» Поднял я бровь. Заведующий кивнул. «Разумеется, доказательств оказалось недостаточно, но в ее виновности я не сомневаюсь». Я задумался. Его слова звучали убедительно, но что-то в его тоне насторожило меня. Почему он так легко согласился с ее виной? Насколько я понял, Мира была очень приятной женщиной и ответственным работником, проработавшим в аптеке несколько лет без каких-либо нареканий. Может быть, конечно, у заведующего к ней была какая-то личная неприязнь, но проверить стоило. «Вы знаете, могла ли Мира быть связана с отравлением черного тигра?» – спросил я, стараясь звучать как можно более безразлично. Заведующий вздрогнул, его лицо стало бледным. «Что? Откуда вы это взяли?» «Это всего лишь мое предположение, но с учетом того, что ее уже сутки никто не видел, это звучит довольно правдоподобно, и ваша уверенность в ее виновности подтверждает эту теорию. Думаю, я расскажу следователям об этом». Заведующий задумался, его глаза изучали меня. «Я не знаю, что вам сказать», — наконец сказал он, «но если вы правы, то это очень серьезно». Я кивнул. «Тогда спасибо за ваше время», — сказал я. «Если вы вспомните что-то еще, дайте мне знать». Выезжая из кабинета, я незаметно выпустил Анна из руки и в режиме скрытности спрятал его у двери. И это почти сразу дало результат. Уже через несколько минут после того, как я покинул аптеку, через его глаза я увидел, как заведующий, все это время нервно грызший карандаш, вскочил и спешно выбежал из кабинета. Ан, разумеется, к этому моменту уже успел зацепиться за его штанину. Вот только место назначения заведующего оказалось для меня настоящим шоком. Прямым ходом, никуда не сворачивая, он добежал до административного крыла и влетел в кабинет Кивана. «Серьезно, кузен, собственную жену, глава 4. Я замер, затаив дыхание, даже понимая, что это ни на что не повлияет, глядя на заведующего аптекой через глаза Ананси. Он стоял перед Киваном, нервно теребя штанину. «Я не знал, что делать», — бормотал он. «Этот ли ранний фригул пришел ко мне?» Начал задавать вопросы о Мире. Он знал о краже, о том, что ее оправдали, и он явно что-то подозревал. Кивана мне было не видно из-за позиции Ананси, но его голос был полон гнева. «Ты что, совсем с ума сошел?» – закричал он. «Зачем тогда ты пришел сюда сразу после разговора с ним?» Заведующий вздрогнул. «Я запаниковал. Ох, что ты ему еще сказал?» «Я сказал, что уверен в ее виновности». «Он поверил? Не знаю. Но он сказал, что подозревает ее в связи со смертью черного тигра и хочет рассказать об этом следователям». Киван ударил кулаком по столу, заставив заведующего вздрогнуть еще сильнее. «Ты идиот!» – прошипел он. «Ты мог просто сказать, что ничего не знаешь, что не уверен, но нет, ты решил состроить авторитетного и все усложнить. Теперь, если он начнет копать», он не договорил, но заведующий явно понял, о чем идет речь. «Что мне делать?» – прошептал он. «Пока ничего. Уходи и веди себя как обычно. Если он снова придет, говори, что ничего не знаешь. Я разберусь». Заведующий развернулся и вышел из кабинета, а Ананси тем временем спрятался в углу. Пока Киван просто сидел за столом, нервно постукивая костяшками по дереву, у меня было время на раздумья. Он явно был замешан в исчезновении Миры, но не было похоже, что являлся главным злоумышленником. Скорее дело было в чем-то более масштабном, где и заведующий, и Киван, и Мира были лишь винтиками крупного механизма. Но что именно он скрывал? Тут в моей осведомленности зияла огромная дыра. Мне нужно было больше информации. Благо, новости от заведующего явно всполошили Кивана, и долго сидеть в своем кабинете он не собирался. Минут через 10 он встал, быстро начеркал что-то на листочке и поспешил к двери. Я едва успел приказать Ану запрыгнуть к нему на ногу. Он быстро направился прочь из административного крыла, даже не закрыв за собой кабинет. Выйдя в общественную зону, он направился в сторону рынка. Подойдя к одному из множества прилавков, он быстрым движением прилепил бумажку на его боковую поверхность, а затем подошел к ларьку пельменной, заказал порцию и просто уселся ждать свой неожиданный ужин. Спустя 10 минут ожидания, когда Киван уже приступил к еде, я уже подумал о том, что можно было бы проникнуть в его кабинет и провести быстрый обыск. Но тут вдруг рядом с Киваном уселся совершенно посторонний на вид мужчина в глубоком капюшоне. «Все под контролем?» – тихо спросил незнакомец. Его голос звучал низко и угрожающе. Благо, слух Ана тоже стал нечеловечески острым, иначе за гулом толпы я бы не смог услышать ровным счетом ничего. «Пока да», — ответил Киван, но в его голосе слышалась нервозность. Однако возникла проблема. Лейран почему-то начал рыться в наших делах. Не знаю, кто его надоумил, но я не могу просто сказать ему отступить. Это будет слишком подозрительно. Он не должен ничего узнать, — резко прервал его незнакомец. «Иначе будут последствия для всех, ты понимаешь?» Киван ничего не ответил, но судя по легкому движению тела, кивнул, после чего осторожно спросил: «А что с Мирой?» «Все хорошо с Мирой», — ответил незнакомец. «Но если ты провалишься, то будет плохо. И с ней, и с тобой. Реши вопрос с пацаном, пока это еще можно сделать по-тихому. На этом незнакомец встал и растворился в толпе. Я не мог рисковать, приказывая Ану перепрыгнуть на него, так как достаточно умелый пользователь потока вполне мог ощутить моего проводника на своем теле, а его уровень был мне неведом. Киван посидел еще несколько минут, затем глубоко вздохнул, тоже встал и направился обратно к административному крылу, вскоре вернувшись в кабинет. И судя по тому, что он запер дверь и глубоко уселся в кресло, тупо уставившись в пространство, в ближайшее время куда-то идти он не собирался. Я глубоко вздохнул, мысленно прокручивая все, что только что услышал. Киван был явно замешан в чем-то большем, чем просто исчезновение миры. Этот незнакомец в капюшоне, его угрожающий тон, упоминание о последствиях, все это указывало на то, что за кулисами арены происходило что-то гораздо более серьезное, чем я мог предположить. Но кто этот человек, и как он связан с Киваном? Пока что у меня было слишком мало информации, чтобы строить догадки, но мной уже заинтересовались, что было очень опасно. Дома нужно будет обязательно рассказать обо всем отцу. Благо, день, переполненный событиями настолько, что, казалось, тянулся целую неделю, уже подходил к концу. Но до тех пор можно было проверить еще парочку вещи. Например, тот прилавок, где Киван оставил записку. Возможно, я смог бы найти какой-то код или сообщение для других участников этой тайной сети. Я приказал Ану вернуться к тому месту, где Киван оставил бумажку. Паучок быстро добрался до прилавка, но записки на нем уже не было. Однако я не стал отчаиваться и после недолгих обысков окрестностей заметил в углу, под прилавком, скомканный листок. Ан развернул его, и через его глаза я прочел. Проблема, надо встретиться. Ничего существенного, но это подтверждало, что дело мира и правда очень важно для них. Но как именно Киван должен был решить проблему? Устранить меня, или просто запугать, чтобы я отступил? В любом случае пока что он просто сидел у себя в кабинете. Немного подумав, я решил напоследок, прежде чем ехать домой, зайти к нему, якобы попрощаться, и посмотреть на его реакцию. Однако, когда добрался до его кабинета, секретарша Кивана сказала, что мы разминулись. Он ушел несколько минут назад. Можно было, конечно, махнуть рукой, а можно было воспользоваться ситуацией. Приказав Ану проскользнуть внутрь через щель под дверью, я забрался паучком на стол Кивана и начал внимательно изучать бумаги. Благо, сейчас Ан уже был достаточно силен для такого. Обычные документы меня не интересовали, но вскоре я заметил слегка приоткрытый ящик. Забравшись внутрь, Ан обнаружил небольшой блокнотик. Судя по тому, как он лежал, Киван просто небрежно закинул его в ящик. Вот только это оказалась простая записная книжка, почти новая, всего с десятком исписанных страниц. Да и на них большинство информации относилось к работе Кивана и меня совершенно не интересовало.